Глава 4. Отсутствие мистера Мейлера. «С тех пор, как он улизнул искать вас, — прокричал майор Суит, злобно глядя на Кеннета, — еще там, внизу. «Искать меня? — безразлично проговорил Кеннет. — Понятия не имею, о чем вы, я его не видел». «Он пошел искать вас, когда вы вернулись фотографировать Аполлона, — сказал Алин. «Значит, он передумал. В последний раз я его видел, когда... Знаете, это было как раз перед тем, как я вернулся к Аполлону». Кеннет странно растягивал слова. Закончив, он бессмысленно хихикнул, закрыл глаза, затем лениво их приоткрыл. При свете дня Алин заметил суженные зрачки. «Да, это точно», — протянул Кеннет. «Я помню, тогда». «И он не пошел за вами и леди Брейсли, майор Суит?» «Я полагаю, что это и так ясно, сэр. Не пошел». «Леди Брейсли, он не подходил к вам в атриуме?» «Если вы имеете в виду тот довольно мрачный садик, куда доставил меня галантный майор, мой ответ — нет», — сказала она. «Мистер Мейлер не подходил ко мне ни там, ни где-либо еще. Не знаю, почему». Она уставила свои жуткие глазища на Алина. «Но это выглядит как-то неподобающе, вам не кажется?» Побагровевший майор Суит, слова его прозвучали фальшиво, сказал, что, по его разумению, леди Брейсли предпочитала остаться в атриуме в одиночестве. «А вот это зависело от того, что предполагалось взамен одиночества», — сказала она. «Я вам скажу», — начал он в волнении, но Алин перебил его. «Попрошу всех остаться на своих местах», — сказал Алин, — «и Гранту. Вы ответственны, так ведь? Будьте другом, присмотрите, чтобы все остались здесь, хорошо?» И он ушел назад в церковь. «По-моему, это довольно-таки бесцеремонно», — кипел от злости майор. «Приказывает людям, черт возьми, как проклятый полисмен, что он о себе возомнил». «Я полагаю, нам лучше делать, как он сказал», — заключил Грант. «Почему?» «Потому что у него, кажется, есть то, что Кент угадал у Лира», — проговорил Грант, слегка улыбаясь Софи. «Это что за чертовщина?» «Властность». «Вот это верно», — сказала Софи. «По-моему, он великолепен», — сказала леди Брейсли. «Очень важный и деспотичный». За этой оценкой последовало долгое неловкое молчание. «Но что он там делает?» — неожиданно спросил Кеннет. «Куда он ушел?» «Я это, черт побери, узнаю», — заявил майор. Он собирался исполнить свою угрозу, но тут показался Алин, быстро шагавший по базилике. Прежде чем майор Суит начал фронтальную атаку, как он намеревался сделать, Алин проговорил. «Бога ради, простите меня, все. Боюсь, я вел себя неприлично и бесцеремонно, но я полагал, что первым делом надо вернуться и спросить в лавке, не проходил ли мистер Мейлер». «Ладно, ладно», — сказал майор. «Он проходил?» «Они говорят, нет». «Может, они его не заметили», — предположил Грант. «Конечно, это возможно». Но они знают его в лицо и говорят, что ждали, когда он выйдет. Они считают количество выданных билетов, чтобы не оставить кого-нибудь запертым в подземелье. «И чего он там прячется?» — проревел майор. «На мой взгляд, это скверный спектакль. Бросить нас на произвол судьбы». Он напустился на Гранта. «Слушайте, Грант, вы здесь главный, так? Входите в их предприятие или как там?» «Никоим образом нет. Я не имею к этому ни малейшего отношения, как и к нему», — сказал он еле слышно. «Но, дорогой мой, ваше имя значится в их брошюре». «В качестве почетного гостя только». «Я полагаю», — сказал Кеннет, — «это для вас реклама, так?» «Я не нуждаюсь», — начал Грант и вдруг побелел. «Какое это имеет отношение к делу?» — спросил он Алина. «По-моему, никакого. Дежурные пошли вниз искать его. Там всюду лампы дневного света для контроля, раскопок и на случай несчастья. Если он там, они его найдут». «Может быть, ему стало дурно», — предположила Софи. Это так», — закричали в унисон Вандервегели. Они часто говорили дуэтом. «У него болезненный вид», — добавила баронесса. «И он сильно потеет», — сказал ее муж, закрывая тему. В это время к экскурсантам подошли оба шофера. Джованни, тот, который говорил по-английски и выступал в качестве второго гида, пригласил леди и джентльменов занять места в машинах. Алин спросил, не видели ли они мистера Мейлера. Шоферы свесили головы на бок и подняли руки и плечи. «Нет». «Может быть, он упал с этих чудовищно страшных ступенек», — измученным голосом произнесла леди Брейсли. «Несчастнейший мистер Мейлер. Знаете ли, я лучше посижу в машине. Мне не очень ловко стоять на моих золоченых шпильках». Она поблуждала взглядом между Грантом, Алином и Бароном и села в машину, ухитрившись улыбнуться Джованни, когда тот открывал ей дверцу. Усевшись, она высунулась из окна. «Я бы сейчас приняла сигарету с тем же чувством, с каким бы мне ее предложили», — сказала она. Сигарета нашлась вроде бы только у Кеннета, который и поднес ее, склонившись к тете с зажигалкой. Они обменялись несколькими фразами, почти не шевеля губами, и на мгновение показались похожими друг на друга. «Весьма странный поворот дела», — шепнул Грант Алину. «Да, достаточно странный». «Конечно, они найдут его, правда?» — сказала Софи. «Я хочу сказать, должны найти». «А вы ведь были вместе после того, как мы все поднялись?» «Да», — сказала она. «И возвращались вместе?» «Конечно», — сказал Грант. «Вы же нас видели, а в чем дело?» «Вы вышли оттуда на несколько секунд позже всех. Вы ничего не слышали?» «На Мейлере довольно тяжелые ботинки. Я заметил, они довольно громко бухали по железным ступенькам». «Нет», — сказали они. «Ничего не слышали». «Пожалуй, я вернусь, Грант. Не хотите пойти со мной?» «Назад? А вы хотите сказать, снова под землю?» «Если придется». «Я пойду до конторы, до лавки», — сказал Грант. «Меня не одолевает желание таскаться по подземельям за Мейлером. Если он там, дежурные его разыщут». «Хорошо». «Но вам не кажется, что что-то надо делать с группой?» «Послушайте», — Грант рассердился, — «я уже сказал, что не несу ответственности за эту экскурсию, равно как и ни за кого в ней». В его голосе послышалось колебание, и он посмотрел на Софи, кроме мисс Джейсон, которая сама по себе. «Со мной все в порядке», — весело сказала Софи и, обернувшись к Алину. «А что мы должны делать? Вы можете что-нибудь предложить?» «Допустим, вы, как условлено, едете на пикник на Палатинском холме. Шоферы вас туда довезут. Тот, который говорит по-английски, Джованни, представляется мне заместителем Мейлера. Я уверен, что он обо всем позаботится. Без сомнения, они распакуют корзины и создадут обстановку. Это они умеют делать великолепно. Я выкопаю Мейлера, и если он в порядке, мы присоединимся к вам. Будет чудный вечер на Палатине». «Что вы думаете?» — Софи спросила Гранта. «Идея не хуже всякой другой». Он повернулся к Алину. «Простите за грубость», — сказал он. «Так мы вернемся туда?» «Поразмыслив, я решил вас не беспокоить. Если вас не затруднит разговор с Джованни, я предлагаю, даже если я не появлюсь под ручку с Мейлером, вы продолжите программу. Чай под открытым небом, затем назад по гостиницам, и машины снова заберут вас в 9 часов. Вы в Галлика, так? Будьте любезны, составьте списочек, где кто живет». «Ну, я опять командую, не обращайте внимания». Он слегка поклонился Софи, и так как майор Суит явно устремился к ним, он ловко обошел его и вернулся в базилику. «Черт бы меня побрал», — сказал Барнаби Грант. «Еще бы», — сказала Софи. «Все равно вы все исполните. Это то самое, о чем вы говорили». «О чем я говорил, остроумица?» «Что у него есть властность».